Пока я на кухне жадно заглатывал гречневую кашу, бойцы с блокпоста заглядывали, с жалостью глядя на меня. Старлей пообщался с женщинами. Обещал следующей колонной снабжения отправить их в Шатой. У них оттуда снабжение. Я сразу настороженно поднял голову. Надо бы с этой колонной поехать, чтобы в неприятности не попало. С помощью дрона прослежу. В душевой я помылся, медик на блокпосту меня осматривал, только головой качал, спрашивая, когда опухоль от синяков спадать начала. Те уже зацвели всеми цветами. Ощупывал, простукивал. Старлей тоже заходил, поглядел на меня всего такого разноцветного, буркнув, что, похоже, по лицу били мало, раз там следов не так и много, как на теле. Мне выдали новенькое нательное белье, потом форму. Нашивки и лычки я сам пришивал. Ботинки те же остались, с боевика. Кстати, оружие сдать пришлось. Я объяснил, что атаковал боевика, это его ботинки, еще пистолет. Макарова забрали. Добавил, что нашел в кармане боевика стопку документов российских военнослужащих. Там и мои были. Документы тоже сдал. Один из взводных стал их вносить в рапорт. Тут полная рота дивизии стояла. Вот так, одевшись, ремень пустой застегнул, я направился в штаб, к Старлею. Усадили за стол и велели писать рапорты. Обои написал, что ничего не помню, сказываются последствия контузии. Очнулся уже в сарае, где продержали несколько дней, избивая и моря голодом. Оттуда и выпустили меня девчата, и мы бежали. Все подготовились, вещи с собой взяли. Убил боевика на темной улице, тот внезапно вышел на нас обломком кирпича. Бил, пока голову не раскроил. Другого оружия-то нет. Потом так шли, и вот дошли. Сам пути не знаю, девчата вели, они местные. Боевики их силой держали в селе, как рабынь, поэтому те решили сбежать. А документы у них есть, правда, Чеченской республики, недействительные. Ничего, деньги есть, новые сделают. Наконец меня прекратили мучить, по радиосвязи наконец подтвердили, что сержант Суворов пропал без вести, колонна уничтожена. Да там все, кто был в колонне, числятся пропавшими без вести. Колонна снабжения как раз сюда и шла. Меня отпустили, в полуземлянке место выделили, для женщин Старлей свою палатку уступил. В общем, посыльный отвел меня сначала на кухню, а обед наступил, а потом в полуземлянку. С тройным накатом. Тут что, из гранатометов бьют и минометов? Следов вроде нет. В общем, мне показали койку на верхнем уровне нар, и вскоре подошли двое. Деды, сразу видно. «Классные ботинки», — изучая мою обувь, сказал один. «А что, есть что предложить?» — заинтересовался я. «А что ты хочешь?» Прыщавый парень с погонами младшего сержанта с интересом посмотрел на меня. «Светить имуществом нельзя, а что-то иметь нужно». «Нормальные кирзачи моего размера, с двойной парой портянок, потом фляжку, вещмешок, полотенце, котелок армейский, пару пайков». «Хм, ну хватит, а то посчитаете, что слишком много запросил». «Нормально, ты шузы дай глянуть, понять, что берем». Развязав шнурки, я стянул ботинки и носки и протянул покупателю, говоря: «Сырники с боевика, постирать бы их». «Ага». Тот примерил обувь на голые ноги, скинув свои кирзачи, и заулыбался, походив по землянке. «Как на меня сделано». Ботинки тот убрал, отдал свои кирзачи, не сильно стоптанные, портянки свежие. Вещмешок тоже не новый, как и фляжка с котелком, но все годное. Поискал и нашел пайки. Надо же, не думал, что они тут есть, но пусть будут. Все это убрал в вещмешок, полотенце чистое, сверху, и убрал на койку. Кепи сунул под ремень, флягу наполнил водой и тоже на ремень. А через час меня подняли, вертолет летит за нами, кого-то в штабе корпуса заинтересовали те, кто смог выбраться из ущелья. Решили не тянуть и не ждать, пока с колонны прибудем. Так что быстро собрался, притопнул ногами, чтобы обувь села, хорошие сапоги, и, надев кепи, проверив как ремень, вещмешок за спину и рванул к Старлею. Тот сообщил, что и как, мельком меня осмотрев, видать, в курсе был об обмене, и вскоре прибыл Ми-8. Нас погрузили, и после взлета мы направились куда-то в сторону Шатоя, если я правильно понял курс. Так и оказалось. На месте мы были уже через полчаса. Женщин сразу увели, их обещали отправить в Россию в ближайшее время. и помочь в оформлении документов и в получении паспортов. Чечню тут частью России никто явно не считал, а вот мной занялись крепко. 2 дня ушло, притом мной и врачи занимались, поставили диагноз, побит, но здоров. Похоже, меня приняли за того, кто пошел на сотрудничество с боевиками. Побили для вида и отправили обратно. Вон даже военный билет вернули со стопкой других. Офицеры даже головами качали, мол, грубо боевики работают, грубо. А ты, сержант, излей душу, расскажи. Я лишь пожимал плечами. Амнезия есть, не все помню. Про остальное ничего сказать не могу. Что было, сообщил, про другое не знаю. Если что было, то это не мы. А сдали меня женщины. Еще бы, особисты легко их на несоответствие поймали и всю суть прознали. Устроили очную ставку. И пришлось повиниться, что обещание спецури дал, что меня спасла. Меня держали в камере бывшего райотдела, была у них такая, одиночка. Еще 2 дня допрашивали, но я держался той же версии, что и девчатам выложил. Ничего не знаю, спасли и спасибо. Попросили девчатам помочь, я сделал. Ставили в вину убийство 9 подростков, но без энтузиазма, смотря на меня подбитыми глазами. Потом 3 дня мурыжили, и кто-то решил, что версия такого грубого внедрения вряд ли состоятельна, и направили в часть. Женщины уже отбыли в Россию, 2 дня как. Жаль, попрощаться не успел. Как я понял, те в Подмосковье решили обустроиться. Ольга Николаевна оттуда родом, родственники есть. И только по выходу от особистов, от посыльного из части узнал, что тот блокпост, к которому мы вышли, был полностью стерт боевиками. Говорят, никто не выжил. Чую, это за подростков мстили. К Ольге Николаевне и ее дочкам ходили молодые чечены от 14 до 16 лет. Старше нет, не принято, у них свои рабыни. К слову, я не забыл о рабах в селе, потому активно делал боевого дроида, пока в камере сидел. А что, легко. Прослушки или камер видеонаблюдения там нет, заглядывали редко. Пищу принести или на допрос отвезти, материала хватало. Запасся и вот работал. А так как меня на проверках 6 дней мурыжили, поверьте, это немного, то за 3 дня вполне успел сделать. Обычный штурмовик с мощными игольниками и пушкой плазменно-зенитной. Я собирался зачистить то Аргунское ущелье и особенно то село, пленных освобождать. На платформе буду подкидывать их к блокпостам. Так как с дроидом я закончил, протестировав его в камере, то решил, чем дальше заняться. Тут или платформа, но места мало, можно пока детали делать, корпус позже, или нейросеть. Решил именно нейросеть делать. Силы свои я уже замерил, чуть выше среднего, нормально. И за сутки сделал нейросеть, установил программы, готово к установке. Сделал отдельно установщик и первой же ночью установил. Вчера нейросеть развернулась, но я всего 2 часа как пользуюсь ею. Дрон над шатоем летает. Так вот, после нейросети сделал 3 дрона, наподобие того, что в небе, причем модернизовал. Сейчас местные дроны вполне уже используются. Могут расстрелять непонятную птичку. Поэтому на 3 последних дронах я установил оборудование голограмм, энергии не так и много потребляют, написал нужные программы, и теперь дроны, согласно полету, будут махать голограммными крыльями, при пикировании складывать, ну вообще изображать настоящих птиц. Это все, что я успел. А установщик переработал в одного из дронов, материала добавил и сделал. В планах сделать платформу, использовать одного дрона как ретранслятор и начать чистить ущелье. Да и про трофеи не забывать. У меня вон 7 хранилищ пустые. Про остальные скажу через 6 дней. Теперь я ученый. Как открою хранилище, буду проводить капсультирование. Теперь не потеряю ни одно. С 1-м открытым хранилищем уже провел. В планах в ближайшее время сделать, кроме платформы, 2 боевых дроидов и технического. Глайдер, чтобы летать к Аргунскому ущелью и собирать добычу, что платформа не поднимет. Только потом и скин с реактором, и спутники с ракетой-носителем для них. Без спутников пока можно обойтись, дроны пусть слабее, но заменяют. А вот насчет искина стоит подумать, вещь-то нужная. От посыльного, который лично знал Суворова, они вместе в полк пришли с другим выводком призванных, я узнал, что кое-что не учел. Посыльного, рядового Самохина, удивило, что у меня 2 зуба на месте, спереди выбиты были. Вроде драка была в сержантской учебке. На это я пожал плечами и сказал, что отросли. Так и буду палиться, но делать нечего. То, что я частично память потерял, тот в курсе. Особо не удивился, что я его не узнал. Так и добрались до расположения нашей роты. Прошли батарею «Гвоздик». Две машины обслуживали, были видны грубые заплатки на броне. Орудия явно побывали в бою. Посыльный все же неразговорчивым был, больше в тишине шли. Поэтому и пришлось самому спрашивать наводящими вопросами. Из взвода, в котором числился Александр, не выжил никто, ушедших из расположения, ну, кроме меня. И еще шестерых, включая посыльного. Кто на хозработах был занят, кто болел. Повезло парням. Сейчас, по сути, взвод сформировали заново. А раз я в нем числюсь, то там и буду служить. Вот так нашли взводного, офицера не было, командовал старший сержант Васюта. Его и уговорили на перевод только потому, что взвод давали. Дед тот осенью на дембель уходит. Познакомились, и тот сообщил, что две бронемашины взвод получил, ну и грузовик. Завтра выход, поведем колонну обеспечения, снабжение блокпостов. 7 объехать нужно, так что мне велели знакомиться с экипажем и подготовить машину к выезду. Конечно, никто без офицера не выпустит колонну, но кем он будет, пока неизвестно. Похоже, Васюту вовсю бил страх. Его аж трясло. Необстрелянный взвод посылать на охрану колонны – это чистое самоубийство. И тот, не будучи дураком, это понимал. Наш прошлый состав взвода погиб также, нервничал и срывался на подчиненных, гоняя их. Тот же посыльный сопроводил меня к капониру, где стояла старая БМП-2, и торчала из люка доступа к двигателю, обтянутая материалом комбинезона задница мехвода. Меня уже порадовали, что людей нет, в экипаже я и новенький мехвод, наводчика-оператора не имеется, то есть не полный экипаж. Но наводчика я смогу заменить, благо стрелок неплохой, и знаю все вооружение на зубок. Смогу и стрелять, и командовать. А вот какое состояние машины? Посыльный, крикнув мехвода, сообщил тому, что я теперь его командир, мол, ротный подтвердил решение Васюты и убежал. Дальше сами. Вообще, ни устава не знают, ни порядка. «Сержант Суворов», — четко козырнул я. Мехвод, спрыгнув на землю, вытянулся и козырнул. «Ефрейтор Чевкин, Тимур». «Татарин?» — с интересом уточнил я. «Из княжьего рода?» «Да», — с изумлением ошарашенно протянул тот. «Откуда вы знаете, товарищ сержант?» «Знаком был с одним князем, Ренат Юсупович. Похож-то на него». «Так это мой отец», — обрадовался тот и тут же погрустнел. «Сидит он, 7 лет как, пожизненное». «А назвал тебя в честь лучшего друга?» «И это верно». «Слышал я о нем». «Ладно, потом вспомним былое. А пока говори, что с машиной». «Да он из подбитых, восстановили кое-как и отдали мне. Если доедем до первого блокпоста, считай, повезло». «В курсе, что завтра выезжаем?» «Да все знают». «Это плохо. Значит, колонна не дойдет, уничтожат. Вот что, Тимур, держись меня, глядишь и выживем, а то и остальных побить не дадим. Главное, в дозор напроситься, тогда шансы будут немалыми». «Хорошо. Спасибо, товарищ сержант». «Комбинезон запасной есть?» «Ничего нет. Вон автомат и 3 запасных магазина к нему. Да старая десантная подвесная система с подсумками. А патронами хоть завались. Пацаны их меняют на жратву у боевиков. Варят и продают». «Но это байка. Патроны можно хоть 10 часов варить. Ничего им не будет. Заряжай и стреляй». «Да? А пацаны уверены, что ничего не будет. Я тоже думал продать. Жрать постоянно охота. А на кухне дают гадость всякую. Давно пора повара гнать. Прапор с продуктами мутит. Думал, пару пайков выменю. Хорошо, Васюта вчера дал паек». «Повезло тебе, мне взводный сказал, ничего нет и не будет, сам рожай. Оружие тоже. Ладно, вещмешок я оставлю, надоело с собой носить, а в палатке опасно. Чую, крысятничают там. Значит так, я пошел, но перед этим гляну, что с машиной, и покажу, с чего начать. А там по делу видно будет». Поработав с машиной, в основном пси-щупом, я только морщился. Мехвод был прав. Сделали ее так-сяк. Придется постараться ночью не поспать, но восстановить должен успеть. Насчет того, что колонну сдали, я был уверен на 100%. Это бизнес. Слышал об этом разговоры в первой жизни. Собирается колонна, дают взвод необстрелянных новобранцев, что при стрельбе теряются, для охраны, и отправляют по маршруту, что сдают боевикам. В колонне, например, 10 грузовиков с грузами, 3 единицы бронемашин. А списывают, что боевики уничтожили 5 БМП, 6 БЭТРов, 8 танков, 4 десятка грузовиков. И вот лишние списанные машины продают тем же боевикам. Причем все это набрало такие масштабы, что в 1999-м президент вмешался. Хотя поговаривают, что и ему шли откаты с этого. Думаю, врут. Я, конечно, осуждаю всех, кто это делает, но в чем-то понимаю. Да, тут зарплаты не платят месяцами. Людям есть нечего, семьи кормить, вот и ищут способы заработать. А боевики платят щедро, включая фальшивые доллары. Тут многие на квартиры, машины зарабатывают. Вкус денег почуяли, и все, пошли в разнос. Другие офицеры зарабатывают на таких бизнесменах в погонах, им откаты дают, чтобы прикрывали. Круговая порука. Это все Тимуру я и описывал, пока с машиной возился, чтобы иллюзии не строил, отчего тот только матерился и становился злее. Пояснил, откуда знаю. Боевики, избивая, смеялись надо мной, как меня продали свои же. Задачу мехводу поставил, а теперь за покупками. Погуляв по расположению, я обнаружил, что слежка все же имеется. Двое за мной ходили. Дрон фиксировал, я через него наблюдал. Дальности бы не хватило работы нейросети, но планшет, как ретранслятор, и здесь отлично работал. Сам планшет находился в вещмешке, за дальность связи с ним я не уходил, а это 150 метров. Что по БМП, состояние, конечно, так себе, но я за ночь восстановлю. Отправлю мехвода спать, ему нужно отдохнуть, и поработаю. А утром скажу, что нашел запчасти и заменил, потому потроха машины как новые, а внешность пусть убитой. Пофиг. Два раза афган проходил и принял те же правила, что поддерживали парни, служившие там. Так что службу я продолжу и буду помогать своим от и до. Мне многое дали те месяцы службы в Афганистане. Я многое осознал, многое понял. Знаете, это даже хорошо, что я там побывал. Я стал человечнее, что ли. Да, кажется, правильно сказал. Ориентиры в жизни поменялись. Я тот же циник, но принципы изменились. Сделаю все, но эта колонна вернется обратно. Мехвод без запчастей ничего серьезного сделать не сможет, поэтому поставил задачу подтянуть там, тут, в общем, нашел дело, чтобы не переживал и не думал о завтрашнем дне. У него автомат АКС-74У. Я решил себе, что другое подобрать. Как-то привык к АКМС. Вот его себе и возьму из своих запасов. С подствольником. Главное, от соглядатаев избавиться. Пройдя мимо штабелей ящиков с боеприпасами, тут снаряды. Попади в них снаряд, так полсела снесет, и наш лагерь. Дальше патроны сложены, и затерялся в этом лабиринте штабелей. Поэтому, когда соглядатаи меня обнаружили, то я заметно изменился. Нет, форма та же, только вместо кирзачей отличные армейские горные ботинки, иностранные, легкие. Тоже мой размер, больше моего размера не было. Разгрузка на груди, там автоматные магазины, спаренные. Прицеплена на защелку Моторола, в ухе гарнитура к рации. На правом плече ремень автомата, тот у бока, именно АКМС. Также штык-нож на ремне. На левом боку подсумок с вогами. Две ручные гранаты висят зацепленные за спусковой рычаг. Также на другом плече ремни десантного вещмешка. Там вторая рация, для мехвода, зарядное устройство к ним, нормальная разгрузка, тоже мехводу. Потом комбинезон танкиста и новенький шлемофон, моего размера. Запас носков. А я заглянул в ранец, один из пяти в УАЗике был. Нашел бритвенные принадлежности, тоже прибрал. И пачку этих самых новых носков. В общем, неплохо вещами разжился. Это ранец, что я нес в руках, частично выложив прошлое содержимое и добавив свое, оставлю себе. Он больше вещмешка. Так и вернулся к капониру. А там уже какой-то лейтенант мялся, в роговых очках с толстыми линзами, давно таких не видел, лет 25 ему на вид. «Вы командир машины?» — спросил тот у меня. «Так точно», — вытянулся я. «Сержант Суворов, командир БМП, бортовой номер 206, вторая рота 3-го батальона. Отсутствовал, получал личное оружие и боеприпасы». «Ясно. «Лейтенант Сабаров, батальон материального обеспечения. Сообщаю, что я назначен старшим автоколонны обеспечения, что завтра выходит, и ваш взвод включен в нее в качестве охранения. Я хочу знать, когда ваша машина будет готова. Ваш взводный невнятно объяснил их состояние. Другую я уже посетил, там дела более-менее, дорогу выдержит. Машина у меня практически не на ходу, имеются проблемы с вооружением и электроникой. До утра будем ею заниматься. К выходу колонны машина будет готова. Приму это к сведению. Это все? Личная просьба, товарищ лейтенант. Я имею опыт ведения конвоев, находясь в дозоре. Прошу выделить мою машину именно в дозор. Чуйка у меня на засады». «Порадовал. Согласен. А то, честно говоря, меня смущает этот выход. Новенький?» «Да, неделю тут. Уже нашел недостачу. Похоже, воровство. Доложил старшему». «И ожидаете награды?» «Вот она, ваша награда. Поставили старшим в колонну, что будет уничтожено на дороге». «Сержант, о чем вы говорите?» — возмутился тот. Демонстративно осмотревшись, я негромко сказал тому: «Есть у меня информация. Надо пообщаться с глазу на глаз. Давайте в десантный отсек бронемашины заберемся». Тот подумал и кивнул. Мехвода, что нас с интересом слушал, я поставил на охрану, чтобы не помешали и не подслушали. Там, положив ранец на другую лавку, сел рядом с лейтенантом и шепотом поведал, как мою колонну продали, и я попал в плен. Чудом потом бежал. Как боевики глумились, рассказывая, как и за сколько нас продали свои. Какие схемы крутят, и как лейтенант в это влез, и от него решили избавиться. В общем, наша колонна обречена. «Вы не волнуйтесь, товарищ лейтенант. Кто предупрежден, тот вооружен. Объедем мы все блокпосты. Там уже на голодном пайке сидят. Передадим, что нужно. Это я вам обещаю. Я не советую вам бежать и всех поголовно раскрывать. Тут круговая порука. Вы просто тихо исчезнете. Я ведь тоже это все особистам рассказал. Что вам только что? И что они сделали? Быстро вернули меня во взвод, а его с этой колонной как можно быстрее решили отправить на боевой выход. Возвращение живыми не предусмотрено. Я, как и вы, на прицеле. Поймите, тут не та война идет, о которой вы предполагали. Думаете, комполка не знает, что тут происходит? Знает, но сделать ничего не может. Этих воров в погонах такие люди прикрывают в верхах. Раздавят его и не заметят. В общем, я проведу колонну. Выполним задание, но и вы помогите». «Что нужно?» — спросил тот. Лейтенант оказался крепким малым. Сидел, хмурясь, иногда бледнее, но слушал внимательно. Думаю, тот и сам к подобным выводам подходил. А я только подтвердил его подозрения. Так что тут я нашел единомышленника, и это хорошо. Поэтому я поторопился сообщить, что нужно. Нужен АГС-17. Установлю на башню для увеличения огневой мощи. С помощью него можно отлично засады сносить. Также нужен полковой миномет. Я тут погулял, видел несколько грузовиков и сани. Этот миномет подходит. От вас хотят избавиться. Если не будут давать, устроите истерику. Как-то надавите, что ли. Поэтому могут и дать. А минометом, корректируя, я засаду снесу без проблем. Еще и потери нанесу вражинам. Главное, чтобы расчет хороший был. И мин побольше. В принципе, этого достаточно. Решу вопрос. Вполне серьезно кивнул тот. Погодите. Сейчас достану рацию. Иностранная, как у меня. Будем на связи. Дарю. С зарядником. Это трофей, достался по случаю. Тот подарок принял, я помог подвесить, настроил на волну, шифрованную, нас никто не услышит, и тот ушел. Я же из хранилища достал такую же рацию и другой зарядник и позвал мехвода. Смотрите, Мур, это разгрузка для тебя и зарядник на две наших рации. Теперь на тебе следить, чтобы те всегда заряжены были. Подготовь место, где потом зарядку будем подключать. Дальше все передал, что хотел, научил рации пользоваться, канал другой, не тот, что с лейтенантом, я с обоими на связи, если что. Ну и, переодевшись в комбез, приступил к ремонту машины, используя пси-силу. Тимур все равно не понимал, что я делаю, поработал с движком. Вот и все, как новый. Потом по топливной системе, электронике, на обед сходили, заперев машину. Кстати, второй БМП была единица. Там тоже ее в порядок приводили. Вернувшись, нашел бойца, что охранял груз, сложенный у кормы нашей машины. Сабаров сдержал слово, станковый гранатомет и улитки с боеприпасами. Тот чуть позже. Я как раз приваривал станок к башне, аппарат занял у танкистов, сообщил, что сани будут, выбил, с очень большим трудом, главное, чтобы утром обещание обратно не забрали. Проверил, как гранатомет стоит, крепко. Я его еще пси-силой приварил, теперь точно не оторвать. После этого до вечера так машиной и занимались. Ужин не пропускали. После ужина приходили машины обеспечения, бак топливом под пробку залили и боеприпасы получили. Полуторную норму я взял. Все убирали в десантный отсек, размещая по местам. После него дал отбой мехводу, велел тому выспаться. Свои вещи отнес в машину и продолжил работы с вооружением. Стабилизатор у пушки теперь работал. Даже восстановил системы дымовой завесы и ПТРК. Она не рабочая была, и зарядил. К утру все работало. Машина с виду потасканная, а внутри по системам и вооружению, как с завода. Пушку бы пристрелять, но ладно, и так нормально. Последнее я починил радиостанцию. Работает. Сабаров, похоже, тоже не спал, иногда выходил на связь, уточнял, как идут работы. Сам я успел поспать на десантной лавке часа 4 в теплом мягком спальнике. Утром отрапортовался, машина полностью готова. Теперь год побегает без обслуживания. Надо будет подобрать хорошего наводчика на гранатомет. Из машины управлять я им не смогу, нужно наружу выбираться. Мне десант дадут, скорее всего, одно отделение. Там с командиром пообщаюсь, надеюсь найти такого спеца. Был завтрак раньше, чем обычно. Мы с мехводом бегом вернулись к капониру, тот легко запустил движок, я сидел на броне и командовал, пока тот задом выводил машину, радуясь, что мотор как часики работает, сцепление, скорости, небо и земля с тем, что тот сюда пригнал с ремонта. Еще бы, я там поработал. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот так, развернувшись, мы покатили к месту формирования колонны, автомобили уже все были, машина с минометом, к счастью, тоже. Тут уже взвод ждал. Что мне понравилось, именно меня лейтенант назначил старшим дозора. Грузовиков всего 12 было. Тот, что сани буксировал, я не считаю. Первым делом я поставил командиру отделения задачу найти оператора для гранатомета. Пусть поиграет, привыкнет, да зарядит. Улитки в десантном отсеке. Потом прошелся к командиру минометного расчета. Тоже сержант. Обговорили каналы связи, проверили, связь есть. Моя иностранная рация вполне с его отечественной совместима. С взводным связь наладил и вернулся к машине. А через 10 минут лейтенант дал сигнал начать движение. Тот все с капитаном каким-то общался. Похоже, наставление получал. Мой дозор пошел вперед, бойцы на броне, в десантный отсек закинув вещмешки и ящики с боеприпасами. Потом метров на 200 отстав, шел старый ЗИЛ-131 в кабине взводной, а в кузове отделение солдат. Потом грузовик с минометом, за ним 12 загруженных машин с топливом и припасами, в первой в кабине ехал лейтенант. И замыкала колонну единица, отстав метров на 100. На броне третье отделение нашего взвода. Так и шли. Планшетка у меня была, родил, как взводный велел, даже с картой, так что мне показали маршрут, где первый блокпост, до него 40 минут хода, и где последующие. Там уже выли, ничего нет. Две последних колонны боевики сожгли, одна из них, где Суворов в плен попал. Нужны припасы, иначе покинут расположение и сами выйдут к своим. Угрожали так командиры, а они дороги держали, не давали моторизованным группам боевиков покинуть блокированные районы, вот и направили следующую колонну смертников. А мы выживем. Кстати, и на тот блокпост заедем, где рота стояла, и к которой мы с девчатами вышли. Слухи об их гибели слухами и остались. Потери были, но устояли. Мне Сабаров об этом по рации рассказал. Ночью еще не спалось ему. Машина, покачиваясь, катила вперед, ходовая в порядке, гусеницы как новые, парни, тиская оружие, с испугом изучали поросшие кустарником или кривыми деревцами склоны. Ну да, одни салаги. Их изрядно запугали перед выездом. Рассказали, как злые чечены головы отрезают. Вон из всех работать с АГС умел только командир отделения. Я его и назначил командовать расчетом гранатомета и своим же отделением. Тот уже второго номера расчета назначил. Зарядил оружие, но чехол пока не снимал. пыль поднимали во время движения. Хорошо, большая часть доставалась тем, кто за нами шел. Дрон висел в небе, я на прямой связи был, сидя в кресле наводчика-оператора, иногда спускал, сканировал дорогу на предмет мин и фугасов. Правда, две банды были в стороне, мелкие, скорее всего, разведчики. Подумав, решил связаться с лейтенантом. Пусть сам думает, голова у него большая. «Товарищ лейтенант», — забормотал в микрофон, выходил я через Моторолу по шифрованной связи. «Прием». «На связи, прием». «Засек две мелкие группы боевиков. Похоже, разведчики. От нас далеко, но накрыть минометом возможно. Если что, нам тут еще обратно идти. Прием». «Сколько по времени это займет? Прием». «Если считать развертывание и сворачивание миномета, в полчаса уложимся, я так думаю. Прием». «Хорошо. Разрешаю». Я остановил колонну, и пока минометчики разворачивали миномет в боевое положение, готовили мины, поглядывая, как там взвод взял под охрану технику на дороге, в кабинах тоже водила новички сидели, разбежавшись, вскоре дал первые координаты. Удивительно, явно случайно, но прямое накрытие. У меня такого еще не было. Сообщив об этом, троих боевиков можно списать, и накрыли вторую группу, они по разным сторонам дороги были. Тут пять мин, два промаха было, да и те рванули в разные стороны, но и их накрыл. Четверо было. Официально подтвердив уничтожение семи боевиков, их на минометчиков записали, их работа, лейтенант дал приказ продолжить движение. Мы часто видели сгоревшие остовы грузовиков, боевой техники меньше, ее явно эвакуировали. Видели два места гибели тех колонн, которых пустили перед нами, и они погибли. Одна была той, где Суворов в плен попал. Тут скажу, что нас легко пустили по трассе потому, что вчера тут прошла группа расчистки. Дорога проверена, бандитов нет. Каково? К слову, дорога действительно расчищена. Явно бульдозер с отвалом прошел. И мало техники, тоже эвакуировали. Видел обломки пчелки, их с дороги не рассмотреть. За лесом, дрон показал. Дважды фугасы встречались. Один раз на месте уничтожения первой колонны, видимо, там не сработал, и бросили. И тот так и стоял на удачу. Я сообщил о нем лейтенанту, но сапера у нас не было. Из пушки не думаю, что можно расстрелять, долго ковырять буду. К счастью, нашлась тротиловая шашка у взводного и Бигфордов шнур, видать, стащил где. Я лично сбегал, положив на фугас сверху, поджег и рванул обратно. Колонну мы заранее назад отодвинули. В километре стоит. Фугас из снаряда сделан был, 152 миллиметра. Рвануло хорошо. Часть дороги расковыряла, но у склона пройти можно, мимо большой воронки. Так и сделали. Потом второй фугас, этот свежий, день-два. Может и на нас. Тут проблема в том, что он дистанционный, ненажимного действия. Собственно, и первый таким же был. Но там механизм подрыва не сработал, проводок отошел. А тут все работало. Но кто подорвет, я не видел. Скорее всего, на кого-то другого охота шла. Подорвал тем же способом, шашку сверху положил и поджег. Васюта предупредил, что у него всего одна шашка осталась. А вот и первый блокпост. Как же нас там ждали. Группа расчистки-то до них не дошла. Расчистили, прибрали технику и обратно. Тут местность открытая, что-то вроде плато. До этого по горным дорогам шли. Поэтому нас увидели километра за четыре. Как мы из низины поднялись, по рации лейтенант опознался и двинули к ним. Где-то за километр, тут дорога ровная, в смысле направления, а так убита гусеницами тяжелой техники, я остановил колонну. Позади техника тоже встала. Командир блокпоста сразу же взволнованно начал вызывать Сабарова, а тот у меня, спросив, в чем дело, получив ответ, что проверяем трассу, передал это же старшему блокпоста. Ждет пока. Перебравшись на место командира, открыл люк над головой и, выглянув, поманил пальцем младшего сержанта. «Хабар с боевиков надо?» — прямо спросил я того. «Давай. Сам возьмешь. Даю возможность трофеи собрать. Головой не крути, слушай. Значит так. Слева от нас, где опушка, шестеро боевиков. За нами наблюдают. Это не засада. Просто глядят. Двое у опушки, четверть чуть дальше. Похоже, отдыхают. В общем, выпускай по ним всю улитку. Берешь пяток солдат и идешь. Собираешь хабар». Идешь ровно на дерево со сломанной верхушкой. Справа будет минное поле, слева нет. забирай больше влево, не подорвешься. Вернешься по своим следам. Мы как раз разгрузиться успеем. Да, забыл сказать, по неписанным законам, что-то ты подарить взводному должен, но старший тут лейтенант, два подарка. Иначе потом хабара собрать не дадут. Куда бить? Командир тот молодой, на трофей голодный, поэтому от нетерпения подпрыгивал, хабар тот получить хотел. Кстати, кличку имел «Халява». Постоянно это слово поминал, вот и прилипло. Понятно, что хабар побит будет, но ничего, что-то до целом окажется. Там дерево, свежий расщеп на стволе. Они в 3 метрах справа. Остальные в глубине там же. Туда бей. Понял. На раз. Тот снял чехол, и, как я дал сигнал, резко взведя гранатомет, повернул и открыл очередями стрельбу. 4 очереди дал, пока не опустошил зарядную улитку. Эх ты, один ушел, 5 положил. Все, можешь идти. Тот 6-й драпает без оглядки. Уже далеко. Больше боевиков тут нет. Сержант, забрав 5 бойцов, повел их цепочкой к лесу. Я объяснил лейтенанту ситуацию, и мы двинули дальше. Сабаров зафиксировал уничтожение еще одной разведгруппы. А вот старший блокпоста сообщил, что наши идут по минному полю. Я успокоил, по границе, но все же в стороне. Так мы и подъехали, проехав змейку между бетонными блоками на дороге. Нас уже встречали. Тут 2 взвода размещалось. В капонире танк стоял, Т-62. Ну и началась разгрузка. Сабаров стоял у машин, фиксировал, что выдавать и что забирать. По доскам скатывали бочки с бензином и соляркой, обратно закидывали пустые, ящики с припасами, с патронами и снарядами, медикаменты, детали вооружения. Стоит отметить, что за одной из машин катила на прицепе полевая кухня, но, видимо, не сюда. Кто-то на другом блокпосту ее заказал. А вообще, нерационально колонна сформирована. Каждому бы посту определенная машина, 1-2, мы бы их оставляли, и их неспешно разгружали одним и загружали другим для вывода. Мы бы так доехали до конца и, развернувшись, покатили обратно, собирая машины, снова формируя полную колонну. А тут выгружают одно из одной машины, другое из другой. 5 машин на разгрузке стоят, как я вижу. Когда еще моя машина встала, я дал возможность Тимуру вылезти из-под брони, отлить сбегать, с местными пообщаться, а сам направился к минометчикам. Отозвав сержанта, сказал ему: «Здорово вы те 2 группы накрыли, молодцы. Я хотел по ним поговорить. Ты в курсе, кто убил, тому и принадлежит хабар с тела, но кроме оружия, его сдать придется». «Да, слышал о таком. Смотри, парни с моего БМП только что уничтожили 3-ю разведывательную группу. 5 убито, 6-й убегает. Сейчас они снимут хабар, и все это им принадлежит. Правда, есть один момент. Трофеями обычно делятся с командиром, чтобы глаза закрывал. Одно, но что-то ценное. У наших парней 2 командира, взводный и лейтенант. А у тебя только лейтенант, делиться меньше. Предлагаю, когда будем возвращаться, встанем там, где вы огонь вели, и отправишь парней. Сбегают и соберут хабар. Считай это проявлением доброй воли. Вы действительно отлично постреляли. До 1 группы с километр, до 2-й — 2. Ты пока подумай. Будем возвращаться, решим. Я с лейтенантом поговорю. Он вроде правильный, вряд ли откажет». «Хорошо». Вообще говорить лейтенанту не нужно было. Я общался с включенной рацией, и тот нас внимательно слушал, и когда я выключил рацию и повернулся в его сторону, просто кивнул. «Вот и отлично». Только было двинул обратно к своей броне, как отметил, что ко мне 3 местных деда подходят. «Поговорить надо», — сказал один. «Идем к машине, там мы пообщаемся». Мы подошли к машине. Тимур, открыв задние десантные дверцы, перебирал рюкзаки, вешая на стенки, там крепления были, а то на полу лежали. В общем, делом занимался. «Что вы хотели?» Повернувшись к дедам, все 3 рядовые, — спросил я. «На продажу что есть?» «Спиртного нет». «Да тут жрать нечего, опять горох и шрапнели с перловки привезли». «Ну, кое-что есть. А что вы мне в обмен?» «Те бедные, как церковная мышь, ничего с них не возьмешь. Но они сами не поймут, если что-то отдам просто так. Хотя я бы отдал, нужно играть торговца. Среди армейской среды это нормально, поэтому они вполне оживились. Есть карабин с мощной оптикой, 12 патронов к нему. Тут нас снайпер обстреливал, мы его из АГС накрыли. Парни ходили, девка была убитая. карабин принесли. Если целый, то беру. Дам за него ящик тушенки, коробку макарон, вещмешок с картошкой, не гнилой, и 10 банок сгущенки. Сверху в качестве бонуса 2 колоды карт с девками обнаженными и 2 косяка с травкой. «Согласны!» — хором воскликнули те. Один сразу рванул за карабином. Вскоре, уйдя за БМП, чтобы офицеры не видели, я осмотрел оружие. Целое, механизм рабочий, а карабин СКС, причем переделан в охотничий, считай, не боевое оружие, хотя и применяли именно как боевое. Вот оптика действительно мощная, наша, не импортная. Патроны тоже забрал. Потом выгнал 2 солдат из десантного отсека, те на лавках сидели, и начал подавать дедам ящики и коробки. Плюс 1 вещмешок. Те бегом уносили на блокпост. Не сами. 6 бойцов пригнали, и те все унесли. Колоды карт, как сокровища, в карманы, косяки уже готовые, в складке кепи. На этом довольные друг другом распрощались. Я же поглядывал на командира подчиненного мне отделения. Те уже возвращались, минное поле прошли, сейчас загруженные, причем все шагали в нашу сторону. К блокам на дороге подходили. Похоже, так оголодали по трофеям, что даже исподнее сняли. Стирать же надо, все в крови. Похоже, сержант прямолинейно меня понял, когда я сказал, все, что с них, твое. Ничего бросать тот не захотел. Все 6 прошмыгнули мимо офицеров, те отвернулись, делая вид, что их нет, и к моей машине. Вскоре весь хабар был в десантном отсеке. К нам уже взводный спешил за своей долей. Сержант ему выдал рацию, модель как у меня, с гарнитурой, и тот, довольный, ушел. У меня перед уходом поинтересовался, может его рация от нашей зарядки заряжаться, и, узнав, что может, ушел, пробуя рацию. Я ему уже настроил нашу волну смехводом. При этом оружие, 4 автомата и снайперскую винтовку СВД тот официально принял, по описи, магазины, но разгрузок не было. Магазины так кучкой лежали. Все это в кузов взводного зелка отнесли. А чуть позже сержант нашему лейтенанту бинокль отнес в чехле. Тот как раз собрался отдать приказ продолжить движение. Тут и мы закончили. Тот хотел меня попросить, чтобы я передал, но отказался. Его трофеи ему и нести. Сержант-минометчик за этим всем внимательно наблюдал и мотал на ус. Ну а мы двинули дальше. Потом был второй блокпост, между ними километров 10-15 было. На третьем оставили кухню. Везде ко мне подходили деды, видать, передавали с прошлых по рации. Всегда что находилось на обмен. Особенно картам с голыми девицами радовались. Ну и травки. На втором, например, чаю черного попросили, сладости. Дал чак-чака 2 кило. Я у боевиков в том селе, где в плену очнулся, целую коробку карт с девками нашел. На одном из складов со всякой всячиной. Штук 200 колод. На кое они им? Так и катили дальше. И вот между 3-м и 4-м она, засада. Там те, кто должен был нас уничтожить, кому нас сдали. Почти 1500. Много противотанковых средств, 6 радиоуправляемых фугасов. Судя по установкам фугасов, на хабар боевики не рассчитывают. Тут полное уничтожение. То, что нас ждут, я узнал, еще пока мы разгружались на 3-м блокпосту. Погонял дрона вокруг. 2 боевиков наблюдали за нами, 2 километра до них, и погнал дрон над дорогой дальше. И в 7 километрах увидел, как готовились, особо не скрываясь, мы же далеко. Значит, эти 2 наблюдателей, от них, дадут сигнал, как колонна наша выйдет в сторону засады. Вообще, в тех местах, пока особо обстрелы по колоннам не велись, видимо, надеялись, что, проскочив самые сложные и опасные участки, мы расслабимся. Ну-ну. К слову, командир подчиненного мне отделения мотострелков, пока мы в дороге были или во время разгрузки, перебрал весь хабар. Часть вещей и формы его солдаты постирали в реке у 3-го блокпоста. Тот сам уже в новеньких армейских штатовских ботинках ходил, в таких же, как у меня. Та группа снаряжена была неплохо. Рация такая же. Еще 1 пару ботинок взводному отдал, по обмену, как я понял. Да и остальное как-то у того быстро по взводу разошлось. Канал сбыта среди своих имел. Когда мы отъехали от 3-го блокпоста на километр, я остановил машину и, повернув башню, десант уже посыпался на землю, одним выстрелом поразил наблюдателей. После этого, попросив взводного, лейтенанта и командира минометчиков подойти, есть разговор, отправил трех бойцов собрать мой хабар. Ну и сам выбрался из бронемашины. На запрос с блокпоста, что за стрельба, ответили, что произошел непроизвольный выстрел. Пока вызванные подходили, бойцы уже забрались на косогор, где разрыв лег, они видели, и куда бежать знали, так что быстро уходили. Дрон там полетал, пару растяжек среди акации я видел, но они далеко в стороне. Да и бойцы почти все время находятся в прямой видимости. Прикроем. Это для самоуспокоения остальных. Я знал, что нет тут рядом никого. Когда подошли командиры, то я уже ждал у расстеленной на лобовой броне карты. Вот в лоб и сообщил. Впереди засада, 150 боевиков. Заняли вот тут позицию двумя группами. У них было тут рядом два наблюдателя. Я их уже накрыл, отправил бойцов собрать трофеи. Это священное правило. «Откуда знаешь, что чечены там засели?» — с подозрением спросил взводный. «Мне об этом сообщили. Я на связи со спецами. Они и сообщили. Это та группа, что меня спасла из плена. Правда, я выбирался к нашим сам, с тремя женщинами, но спасли. Именно они сообщили, где идут две разведгруппы. Я все же через скалы смотреть не могу. А вот у первого блокпоста шестеро, и тут двое. Это я засек. Спросил у спецов, не они ли это?» И, получив отрицательный ответ, накрыл. Вот и все. «Почему ты?» — спросил лейтенант. «Тут есть ответ. Кому-то в командовании не понравилась здешняя ситуация с колоннами, что так удачно бьют. Вот их и направили. А я им знаком, спасли из плена, случайно. Им был нужен пассажир машины, на которой меня везли. Уже тут вышли на меня и договорились, что будут помогать. Мы у них как приманка выступаем, без обид. Это наш шанс выжить. Только сразу говорю, они тут ненадолго, месяц-два и уйдут. Придется дальше самим справляться. Надеюсь, к тому времени мы наберемся необходимого опыта проводки колонн. Тем более сами работать они не будут, а вот наводить нас, да, легко. Я у них за место ретранслятора работаю». «С засадой что будем делать?» — спросил Сабаров. «Да что с ней делать? Я выведу БМП, поставлю на виду и начну расстреливать из пушки, заодно миномет наводить. Основное тяжелое оружие у нас — это миномет, на нем и будет большая часть работы. Чечены, они больше диверсанты, сразу уйдут, раз засада не удалась, будут поджидать на обратном пути. Поэтому постараемся держать их под огнем все время, пока не уйдут за дальность накрытия минами. Возможно, мы их так ослабим, если даже не уничтожим, на что я лично надеюсь, что о повторной засаде и помышлять не будут. Ну все, время я протянул. Вон бойцы с трофеями возвращаются, можно продолжить движение. Я пообщался с минометчиком, и мы решили, что тот пойдет за моей машиной, отстав метров на 200, а колонна от него метров на 100. Так будет удобнее всем. Мы и направились дальше. Засаду мы сбивали минут 20, боевики не выдержали прямого и точного убийственного огня БМП, а когда мины посыпались, они уже не отходили, бежали в панике. А мины продолжали падать сверху, и вокруг вставали мощные фонтаны земли, и те валились, сраженные осколками. Редко бывали прямые накрытия, тогда тела боевиков испепеляло. Чтобы боевики ушли, не бывать такому. В грузовике осталось три ящика мин, когда я сказал: «Все, парни, кончились чечены, можете сворачиваться и цеплять орудия к машине». «Товарищ лейтенант, спецы говорят, засады больше нет, только 6 фугасов на дороге. Они сейчас подорвут их дистанционно. Изувечат, конечно, дорогу, но проехать можно будет. Надеюсь». «А снять фугасы они смогут?» «Товарищ лейтенант, они разведчики, диверсанты, подрывники, но не саперы. Не умеют». «Хорошо. Ждем». На момент обстрела засады я высадил свой десант за поворотом, и пока минометчики готовились, выехал в наглую на открытую часть дороги, начал вести точный прицельный огонь. Недолго. Тут же заорал Тимуру, что уже включил заднюю скорость, сдавать назад, когда в нас полетели противотанковые ракеты двух систем ПТУР. Одна ракета пролетала над дорогой и ушла дальше, взорвавшись метров через 400, там и сейчас акация горит, а другая на дороге рванула, но мы уже ушли в мертвую зону. Дальше я только корректировал огонь. Однако 16 боевиков на моем счету в этой засаде имеется. Хорошая у меня пушка, точная, Подправлять прицел не нужно, не сбит. А как доложился, я настроил свой планшет на нужную волну и просветил с дрона сканером оборудования в руках чеченского подрывника еще до первого выстрела и активировал подрыв. Тряхнуло здорово, хотя мы в километре находились. В месте подрыва целые облака пыли и камней поднялись. Лейтенант, посмотрев на это, сказал: «Как пыль уляжется, двинем дальше». «Товарищ лейтенант, там 150 боевиков лежат с оружием. Неужели бросим это? Подберут другие и против нас используют. Да и доказательства нужны». «Согласен. Полчаса можно выделить. Машины свободные есть». Потом был дикий шмон. В своих машинах остались только экипажи БМП, остальные, включая водил, лезли наверх и собирали вооружение и амуницию, все ценное. Там Сабаров командовал, сам хотел глянуть. Минометчики тоже все были, включая их водителя. На свою работу посмотрели, впечатлились и проблевались, так как это их добыча, вроде те хозяева, но сержант не стал жадничать, разрешил брать шмот. Я взводному шепнул, чтобы про лейтенанта не забыли. Ему целый трофейный ранец забили, кобура с иностранным пистолетом туда, иностранные армейские пайки, фляжка чудная, термос, комплект формы целой, его размера подобрали, амуницию, обувь. В общем, полный рюкзак, к нему в машину отнесли, в кабину убрали. Отказываться не стал. Бойцы то и дело бегали со связками оружия, спускаясь с кручи в удобных местах. Тяжелые носили совместно. Ракетные установки или пулеметы. Два грузовика забили ими, разрядив, конечно. После этого двинули дальше. Оба блокпоста, между которыми мы оказались, как пальба началась, вызвали лейтенанта. Тот пояснил, что обнаружили засаду, ведем бой, помощь не нужна, справимся своими силами. Поэтому на четвертом посту нас встретили, как вернувшихся из ада. Кстати, рекламный щит, где было написано «Добро пожаловать в ад», нам уже попадался. После разгрузки деды и тут подходили, дальше покатили. Шестым был блокпост, куда я вышел после побега из плена. Видно, что потрепали укрепление, но уже все поправлено. Раненых и убитых тогда вертолетом эвакуировали, а мы доставили припасы и все необходимое. Мне было стыдно. Подставил их. Уверен, чечены за подростков мстили. Особо машину не покидал. Хотя и тут поторговался. Все наши в новой обуви, у многих камуфляж, иностранного образца. Те успели срезать чужие нашивки и наши нашить. В общем, производили впечатление. Часть трофеев наши деды продали местным, тем нашлось чем платить. У них тут трупы боевиков тоже были. Кстати, в рюкзаках у боевиков, побитой нами засады, наверняка и деньги были. Да точно были. Видел, как взводный на просвет доллары проверял. Потом седьмой блокпост. Забрав тут двух раненых, в недавней перестрелке зацепили и покатили обратно, останавливаясь на других блокпостах, забрать больных и раненых, так и двигались. А то место, где минометчики впервые открыли огонь, проехали не останавливаясь. У тех и так полна машина хабара. Сержант сказал, им и этого достаточно. Еще сделал предложение, если их помощь понадобится, то всегда рады. На обратном пути даже пострелять не удалось. Дорога пуста, как заговорили. Так и вернулись обратно. Сабаров и взводный ушли в штаб полка писать рапорты, доложиться о выполнении задания, узнать, кому оружие трофейное сдать. Я свою машину загнал в капонир, и мы с Тимуром занялись ей. Да там заправить и боезапас загрузить. Пушку я чистил, сказал, сам сделаю. Тимур в дороге сильно устал, так что через полчаса я его отпустил, перебрал свои трофеи и убрал в хранилище. Мотострелки свое сразу забрали. Вот так и закончился этот день. К слову, под конец дороги взводный снимал нашу колонну в движении на видеокамеру. Нашел среди вещей бандитов две штуки, одна разбита, а эта целая, чистых кассет хватало. Разобрался и вот с удовольствием снимал. Наверняка домой заберет. Я же собрался спать в машине. Спальник у меня был. Сбегал к месту расположения взвода, приняв душ, вернулся к машине и до утра занимался созданием искина. Я решил начать с него, установлю на платформе, будет с ней летать. Но у меня будет свой помощник. Вон сержант, как здорово мне помогал в Афгане. Искин сделал, часть корпуса, где-то треть самой платформы, и все. День наступает, светило над горами появилось. Я сам тоже поспал. Привычные 3 часа. Хорошо, что мне этого хватает. После завтрака, когда мы с Тимуром покидали большую палатку, там столы стояли, наш и второй взвод принимали пищу, меня нашел посыльный и велел срочно идти в штаб полка. Там какой-то майор, мне он не понравился, слащаво улыбаясь, сказал, что лейтенант Сабаров очень ярко описал мои действия, и командование полка решило представить меня к награде и предоставить отпуск на 20 дней, не считая дороги, навестить родные края. Я сразу просчитал момент. Сабаров сообщил о спецах, не мог не сообщить, испугало ли это местных воров. Вполне, вот решили убрать причину. Оригинально, ничего не скажу, но такое есть. По выходу из штаба вызвал по рации Сабарова и договорился о встрече, надо посоветоваться. Через 3 дня полк выстроили наподобие плаца, и было награждение. Вообще, кроме нас 4, меня, взводного, лейтенанта Сабарова и командира минометчиков награждали еще 18 человек. Орденов нет, только медали. Мне и сержанту-минометчику медали за отвагу с присвоением званий старших сержантов, а взводному и лейтенанту медаль ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Васюте еще и старшину дали, и отпуск аж 3 из всего строя. 2 других не знаю, может и по делу. Но мне кажется, маскировка, мы с лейтенантом пообщались, его скоро должны отправить в новый выезд старшим колонны обеспечения по другим блокпостам. А меня убирали. Тот согласился, сделано это намеренно. Хотя его первый боевой выезд прошел отлично, все живы и даже награду получил. Он понимал, что его желают убить, но я успокоил, спецы теперь с ним будут работать, главное минометчиков держать под боком, чтобы всегда были. На этом и договорились. Лейтенант явно вздохнул с облегчением. Я же, поломав таким образом планы нечистых на руку дельцов, готовился к отпуску, форма новая, погладил, и все, готов. Документы после награждения получил, вертолет летит сегодня на Моздок, оттуда поездом уже. А вот куда? Личные вещи Александра быстро пошли по рукам, после того, как его признали пропавшим без вести, и как-то пропали. То, что осталось во взводной палатке, все пропало. Пришлось, когда особисто допрашивали, говоря о потере памяти, попросить сообщить, что им обо мне известно, а то я почти ничего не помню. Выдали.